Одна из бомб разорвалась далеко в стороне от города, в полях, что пологим склоном поднимались к лагерю. Но 509-й и тут не почувствовал страха. Слишком далеко все это от тесного мира зоны, который только и составлял его жизнь. Бояться можно горящей сигареты, когда тебе тычут ею в глаз или мошонку. Долгих недель в голодном карцере, этом каменном гробу, где ни встать, ни лечь. Бояться надо козел, называемых кобылой, где тебе в раз отшибают почки. Камеры пыток в левом крыле, что у главных ворот. Штайнбреннера, Бройера, замкоменданта Вебера. Но даже эти страхи как-то поблекли и отдалились до тех пор, как его сбагрили в малый лагерь. Да, если хочешь сберечь силы и выжить, надо уметь забывать. К тому же за 10 лет своего существования отлаженный механизм концлагеря Меллерн все-таки подустал и разболтался. Ведь даже новоиспеченному, идеологически выдержанному и фанатично преданному идеалам эсэсовцу с временем прискучивает истязать скелеты. Они недолго выдерживают, да и реагируют как-то вяло. Вот когда с этапом поступает новое, свежее, крепкое пополнение, былой патриотический пыл бывает иногда еще разгорится с прежней силой. Тогда по ночам снова оглушают округу до боли знакомые вопли, да и личный состав выглядит как-то пободрей, словно после хорошей порции свиной поджарки с картошкой и красной капустой. Однако в целом за годы войны немецкие концлагеря стали, пожалуй, даже гуманными. Теперь людей здесь почти не мучили, всего лишь травили в газовых камерах, забивали насмерть, расстреливали или измочаливали на тяжких работах, а потом морили голодом. А если иной раз изжигали кого-то в крематории заживо, так это не по злому умыслу, а скорее по недосмотру, от переработки, а еще потому, что иные из этих скелетов очень уж не любят двигаться. Да и случалось это только тогда, когда посредством массовой ликвидации срочно требовалось подготовить место для нового эшелона. Кстати, в Меллерне даже не слишком рьяно морили голодом тех, кто не в силах больше работать. Кое-какую еду в малый лагерь все же подбрасывали, и ветераны вроде 509-го так к этому скудному рациону приспособились, что били теперь все рекорды по части выживания. Бомбардировка внезапно прекратилась. Только зенитки все еще бесновались и тявкали. 509-й еще чуть-чуть приподнял край пальто, чтобы увидеть ближайшую пулеметную вышку. На площадке ее было пусто. Он посмотрел направо, потом налево. Все вышки красовались без часовых. Охранники попросту сбежали и попрятались, благо рядом с казармой у них отличное бомбоубежище. 509-й совсем сбросил с себя пальто и еще ближе подполз к колючей проволоке. Здесь он оперся на локти и стал внимательно разглядывать, что творится в долине. Город теперь горел повсюду. То, что прежде выглядело почти игрой, теперь обернулось, наконец, своей истинной сущностью — огнем и разрушением. Дым, словно огромный моллюск, уничтожение желтовато-черной массой, подминал под себя улицы и пожирал дома. Сквозь него тут и там прорывались язычки пламени. Там, где был вокзал, гигантским снопом вздымались к небу искры. Обломок башни церкви Святой Катарины вспыхнул разом, и языки пламени полыхнули над ним, как блеклые молнии. А над всем этим, словно ничего и не случилось, беззаботно сияло солнце в своем золотистом нимбе, и было что-то почти призрачное в этом зрелище, в том, что по голубому небу с прежней безмятежностью плывут веселые белые облачка, что леса и лесистые гряды холмов спокойно и безучастно застыли вокруг в весенней мартовской дымке, словно только город, он один, обречен на проклятие суровым приговором неведомого и неподкупного судьи.